Судабе и Сиявуш. Шло время. Душой расцветал властелин. Его утешением был доблестный сын. Однажды беседовал с ним Шахиншах, как вдруг Судабе показалась в дверях. Едва увидав Сиявуша, она любовью внезапно была пронзена, томилась и таяла, стала как нить, ты лед над огнем, с нею мог бы сравнить. К царевичу вестника шлет, от меня спеши передать осторожность храня. В гарем заглянул бы к отцу своему, никто удивляться не стал бы тому. Слуге Сиявуш возмущен и суров промолвил: царицы, ответ мой таков. В гарем повелители я не ходок, мне хитрость чужда, ненавистен порок. Всю ночь пролежала царица без сна. На утро к царю поспешила она. Владыка ему, говорит Судабе, не видела солнца подобных тебе. Молвой и наследник твой превознесен, народу на радость. Да здравствует он! Ему повели навестить поскорей царицу и юных твоих дочерей. Пусть ходит свободно в гарем с этих пор, почаще пускай навещает сестер. Так любят его и тоскуют по нем, что льют они слезы и ночью, и днем. Кавус отвечает: нет речи мудрей, к нему ты добрее, чем 100 матерей. И сына призвав, говорит Кейкавус: от голоса крови, от родственных уз не скрыться. Любовь ты вселяешь в сердца, таким уж ты создан по воле Творца. Тебя как родного почтит Судабе, недаром душой потянулась к тебе. В гареме ты можешь сестер повидать, в царице найдешь благосклонную мать. Такие слова говорит властелин, в тревоге, в смущении слушает сын, печаль и глухое сомнение гоня, он так размышляет, молчание храня. Царь, видно, испытывать верность мою задумал, проверить, что в мыслях таю. Царевич умом был остер, прозорлив, и знаний исполнен, и красноречив. В нем сердце началом таким смущено, недобрый конец предвещало оно. Так можно и в сети попасться судьбе. В гареме погубит меня Судабе. Но если решение царя таково, пойду я покорный приказу его. В гареме с почетом встречают его. В честь гостя великое там торжество, невиданным блеском чертог осиян, с душистою амброю спорит шафран, путь устлан китайской парчой золотой, алмазным сиянием сплошь залитой. При говоре струн распевают певцы, на юных красавицах блещут венцы, кружится пленительных дев хоровод, все к неге и райским утехом зовет. Чертоги сияющим. Там водружен высокой из чистого золота трон, он дивно украшен слепящие глаза парчой, на которой цветет бирюза. На троне, блистая красой неземной, сидит Судабе, ликом схожа с луной, светила Йемена затмила она. Душистых кудрей смоляная волна струится, трепещет, спускаясь до пят. Алмазы в венце драгоценным горят, и держит рабыня у трона, склонясь, ее башмачки золотые. Лишь князь к престолу направился, ликом светла царица поспешно с престола сошла и гостю отвесила низкий поклон. И вот у прекрасной в объятиях он. Но чует смущенный царевич, грешны объятия горячие царской жены. Здесь дело неладно, Тревога и томим, поспешно подходит он к сестрам своим. Немалое с ними он время провел и после тепло распростившись ушел. Но думы царевича все же смутны. Он чует то замысел царской жены, то ею раскинуты злые силки. И сердце в тисках затаенной тоски. Вновь свод повернулся, и ночь протекла, и снова земля молода и светла. Сияя взошла Судабе на престол, венец золотой изумрудами цвел, и слышит слуга луналика и приказ: «Ступай, передайся в ушу сейчас, остатный как тополь, тебя лицезреть, хочу лицезрением сердце согреть». Известием таким Сиявуш удручен, в тревоге взывает к Создателю он, смятением объят и не видит пути, как злую беду от себя отвести, к царице направил стопы, наконец. Блистает на ней драгоценный венец и ярче алмаза в сиянии чела. Вот к гостю, покинув престол, подошла, глубоким поклоном почтила его, с собой на престол усадила его. В ответ не сказал Сиявуш ничего. Тревожная дума смущает его. Молчание хранят Сиявуш уста. Тут с лика царицы упала фата, сказала красавица. Рядом с луной, лик солнца увидевший житель земной, не диво, коль бледная признает луну. Взгляни! Пред тобою, как солнце, сверкну. Меня лицезрел ты в короне моей, в лучах жемчугов и бесценных камней. Кто мог бы теперь твое сердце привлечь? Всеми ты должен сейчас пренебречь. Решайся же верности мне присягнуть, упорство оставь, опасения забудь, уста разомкни для обета любви, моей благосклонности счастья лови. Как душу свою охраняй от бед, меня ты лелей до скончания лет, стою пред тобою, любви не тая, душою и телом отныне твоя. И шею царевича крепко обвив, целует его, о стыде позабыв, но стыд Сиявуш уланит и обжег, из глаз заструился горячий поток, он думает: сети раскинул мне бес, храни мою душу, владыка небес. Могу ль вероломно отца обойти, предать его, с дьяволом дружбы свести? Но если красавицу я оскорблю холодным ответом, в ней гнев распалю, прибегнет к коварству бесовских сетей, владыку опутает ложью своей. Нет, лучше с ней ласково речь поведу, ее ублажив, отвращу я беду. И вот Сиявуш говорит Судабе: нет в мире красавицы, равной тебе. Тебя не затмит и сияние луны. Достоин лишь царь столь прекрасной жены. Мне дочь твоя пусть наречется женой. Супруги искать я не стану иной. Тебе приношу я священный обет дождаться, пока моих нынешних лет достигнет невеста моя. До тех пор никто не пленит мое сердце и взор. Скрытой останется тайна твоя, от мира хранить ее стану и я. Не должно мне слушать о лике моем, о том, что пылаешь любовным огнем. Забудется это, минует как сон. Что делать, уж так я творцом сотворен. Тебя ж, как царицу цариц, почитать готов я, любить, словно милую мать. Так молвил и вышел. Меж тем все сильней преступная страсть разгорается в ней. На трон в светозарной короне своей воссела, алмазные серьги на ней призвать повелев Сиявуша. Опять речами его начала искушать, сказала: «Готовлю тебе я дары, каких не видали до этой поры. И сердце свое я тебе отдаю. На кудри взгляни, на корону мою. Найдешь ли предлог, чтоб отвергнуть меня? Горю ведь любовью я жарче огня. Тебя увидала и гибну с тех пор, и стражду, и жажду, и в сердце костер. Твой лик меня в муку такую поверг, что день пред моими очами померк. Ты радостью тайной мне жизнь озари, ты новую молодость мне подари. А если не хочешь покорность явить и юной любовью меня оживить, тебя отомщу я, престола лишу, свет солнца и звезд для тебя погашу.